1901 год. Что последовало за сражением под Седаном, хорошо известная история. Французы были окончательно разбиты, и в результате произошло объединение немецких государств в Германскую империю под главенством короля Пруссии, ставшего императором. Он пробыл императором только несколько месяцев, и затем его титул перешел к его сыну Вильяму. Маленькие княжества и герцогства были поглощены этой огромной империей. Не стало больше правителей небольших владений. Герцог в своем замке не значил больше английского сельского сквайра. Та же участь постигла и Максимилиана, и после этого прошли годы. Когда я пишу эти строки, мы скорбим о смерти королевы Виктории, ибо нас связывали с Англией крепкие узы. Прошло уже больше 30 лет после битвы под Седаном, и я уже не молода. Меня окружает моя семья. Самый старший — Фриц. Он почти на дюжину старше Макса. У меня двое дочерей и еще один третий сын. Большая семья — большое удовлетворение. Фриц — мягкий и умный мальчик. Он читает лекции в Боннском университете. Другие уже тоже завели свои семьи, за исключением Вильяма, моего младшенького. Дагоберт и Лизель жили с нами, а когда принцесса Вильгельмина уехала в Кларенбург, ее сын и сын Максимилиана стали жить с нами. Дагоберт быстро продвинулся на военной службе, а Лизель счастливо вышла замуж. Фрау Грабен, естественно, осталась с нами. Она задирала нас, присматривала за нами и постоянно пыталась впутывать нас во всякие драматические ситуации, столь приятные ее сердцу. Мы так привыкли к ней, как к части нашего дома, что когда она умерла в возрасте 80 лет, она унесла с собой кусочек нас самих. Она прожила хорошую жизнь. Через несколько лет после войны нас навестил Энтони Гревилл со своей женой Грейс, кроткой, миловидной женщиной, типичной женой священника. Она была предана Энтони, и нетрудно было понять тому причину. Он был так добр и внимателен ко всем людям. Когда я увидела их вместе, мне пришло в голову, неужели я стала бы такой, как Грейс, выйдя замуж за Энтони, и вела бы легкую, приятную жизнь, принимая такие принципиальные решения, проводить ли встречи матерей по понедельникам или средам, и кому какой столик выделить на благотворительной распродаже домашних изделий. Энтони смотрел на меня немного задумчиво, когда я водила его по саду замка. «Ты счастлива, Елена?» И я ответила убежденно, «Я никогда не была так счастлива в любой другой жизни». И, оглядываясь на прожитые годы, я знаю, что это правда. У меня были и страхи, и опасности, у нас были разногласия и трудности. Максимилиан познал величие власти, и это оставило на нем печать на всю жизнь. Он был рожден повелевать, а я не считаю себя рожденной подчиняться. Но какими бы ни были наши разногласия, мы знали, мы единое целое, и не представляли себе истинного счастья друг без друга. Я была права, сказав Энтони, что не смогла бы испытать эти мгновения полного счастья в любой другой жизни. Я познала огромную радость, возможно, лучше сказать, познала удовлетворенность в те мгновения, когда понимаешь, что все, что ты сделал, стоило тех потраченных усилий. И вот мне уже немало лет, но все еще вспоминаю тот страшный день на могильном острове, где смотрела прямо в лицо смерти и узнала цену человеческой жизни. Я поглощена делами моего дома, не политическими проблемами, которые больше не касаются нас, а домашними заботами тех, кто работает и живет в нашем поместье. У меня моя семья, Максимилиан. Я так и не смогла привыкнуть называть его уменьшительным именем, потому что для меня он всегда лесной герой и никогда не утратил той волшебной силы, которой заколдовал меня в нашу первую встречу. В январе этого года, года смерти королевы Виктории, наступит ночь седьмой луны. После объединения Германии вот уже более 30 лет этот праздник не отмечают, хотя многие помнят о нем и рассказывают детям, и боятся выйти в эту ночь на улицу, где бродит бог раздора и интриг. Что за прекрасная ночь! Полная луна высоко в небе затмевает своим блеском звезды и спокойным ярким светом освещает горы. Я стояла у окна, наблюдая ее, когда подошел Максимилиан и встал рядом. Мы двое, кто никогда не забудет ночь седьмой луны и будет праздновать ее до конца дней нашей жизни. Конец книги. Сентябрь 1994 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Светлана Раскатова.